почему именно он оказался на вершине власти после Сталина? Каков был его жизненный путь до этого стремительного взлета? Эти вопросы волновали всех, в том числе меня, когда мы наблюдали его первые шаги, а затем и всю его деятельность на протяжении славного десятилетия. До этого мы мало что слышали о Хрущеве, поскольку в период нашего созревания он находился на Украине. Впервые по-настоящему о нем стало известно, когда он выступил с докладом об изменениях в уставе партии на 19-м съезде в 1952 году. Да и тогда никто не рассматривал его как возможного преемника Сталина. Его скромную фигуру заслоняли куда более известные имена – Молотова, Маленкова, Микояна, Берии, Булганина, Ворошилова. С тем большим интересом мы искали уже в ту пору сведения о прежней деятельности Хрущева. В этом смысле уникальное значение имела его единственная прижизненная краткая биография. Собственно, даже не биография, а очерк, касавшийся главным образом его жизни и деятельности на Украине. Он назывался «Рассказ о почетном шахтере Н.С. Хрущев в Донбассе». Издана была эта книга небольшим тиражом и распространялась главным образом на Украине. Хрущев не был заинтересован, по крайней мере тогда, в публикации своего жизнеописания. У всех еще на памяти была его острая критика краткой биографии Сталина, где вождь всех народов изображался всегда самым мудрым, самым гениальным, самым великим деятелем во все времена истории человечества. Никита Сергеевич Хрущев родился 4-го по старому стилю, а по-новому 17 апреля 1894 года в Курской губернии в селе Калиновка. Его родители были простыми крестьянами. Отец Сергей Никанорович, мать Ксения Ивановна. Кроме Никиты, у них была еще дочь Ирина. Сам Хрущев на завтраке, устроенном в его честь на студии кинокомпании 20th Century Fox в Соединенных Штатах Америки 19 сентября 1959 года, рассказывал: «Вы хотите знать, кто я такой? Я стал трудиться, как только начал ходить. До 15 лет я пас телят, я пас овец, потом пас коров у помещика, потом работал на заводе, хозяевами которого были немцы, потом работал в шахтах, принадлежавших французам, работал на химических заводах, хозяевами которых были бельгийцы, и вот теперь премьер-министр Великого Советского Государства». В другой раз, в другом месте, возвращаясь к событиям своего детства, он снова вспоминал свою пастушескую и рабочую юность. «Помню, как я пас овец, только был не чабаном, а рангом ниже. Бывало, чабан меня посылает: а ну, Никита, беги, заверни овец. Я бегал, заворачивал их. В деревне я и телят пас, после работал на заводах, в сырых шахтах частенько приходилось мокрым уходить из шахты и так идти домой за 3 километра. Никаких бань, никаких раздевалок для нас капиталисты не делали. Если Горький прошел школу народных университетов, то я воспитывался в шахтерском университете. Это был для рабочего человека своего рода Кембридж, университет обездоленных людей России». Был Никита мальчиком любознательным. Зимой он посещал школу и довольно быстро научился читать и писать. Когда ему минуло 14 лет, это было в 1000